не пощадить ни матери, ни отца. Он нарисует Николая в салон-вагоне на псковских путях так. Сидел он и поглаживал карандашом ус, а потом молча подписал отречение и сказал: «Ну и ладно, поеду в Ливадию, буду цветочки разводить». Не ливадийские цветочки занимали в те часы мысли Николая. Ночью под стук колес он пишет об измене, трусости и обмане, жертвой которых, по его убеждению, пал. В его собственном описании суть событий истекшего дня 2 марта такова. «Утром пришел русский. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем командующим. К 2:30 пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился. Вечером прибыли из Петрограда Гучков и Шульгин. Я передал им подписанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Он обиделся на дядю Николая Николаевича, на Эверта и Сахарова за поспешность, с какой они передали Алексееву свое «за». Обиделся на офицеров Могилевского гарнизона, которые, заслышав Марсельезу, вышли на улицу с красными бантами в петлицах и присоединились к манифестантам. И очень злился на генерала Русского. На другой день, 3 марта, спал долго и крепко, проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Читал о Юлии Цезаре. В тот вечерний час, когда в Петрограде из-за обеденного стола княгини Путятиной встают февральские демократы Милюков, Керенский и их коллеги, голубой поезд подходит к Могилеву. Низложенного царя встречают на перроне Алексеев и штабисты. У одних вид смущенный, у других подавленный. Что ему здесь делать? Это он сам как следует не знает. Продолжение записи того дня. В 8:20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9:30 перебрался в дом. Утром чаепитие с Алексеевым. Потом идет в штаб выслушать в последний раз доклад Алексеева о положении на фронтах. Затем отправляется на вокзал встретить прибывшую из Киева мать. На платформе Мария Федоровна обняла сына, пошла с ним в расположенный рядом со станцией деревянный барак. Долго сидели они там наедине. Вышла из барака вдовствующая императрица с заплаканными глазами. В Могилеве несколько раз видели мать и сына вдвоем в одной и той же позе. Она ему что-то выговаривает, он безответно слушает, уставившись с неподвижным взглядом вниз, покуривая папироску. В этот его приезд в ставку ему не дают ни почты, ни агентских телеграмм. Полковник, ведавший отделом прессы, обещал приносить, но о своем обещании забыл в тот же день. Поступила от Родзянко телеграмма Алексеева о совещании на Миллионной. Комментарий Николая. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выбора через 6 месяцев учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его написать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились. Лишь бы так продолжалось дальше. 7 марта записывает. После чая начал собирать вещи, обедал с мама и поиграл с ней в безик. Нет таких жалостливых слов, на какие поскупились бы заокеанские советологи, рисуя образ Николая Романова в февральско-мартовские дни. Оторванного от жены и детей, от центров его власти, заброшенного за 800 верст в провинциальный Могилев, бывшего царя в их изображении преследуют и добивают